Глава 10. Маленькая помощница. «Где же мой спаситель?» Только успела подумать маленькая хозяйка большого замка, как рыжий кот появился в поле ее зрения. «Пойдем погуляем, что ли?» — спросила Эллен у обормота. «Мне кажется, что тебе лучше поспать». «Я не могу спать днем. Сколько ни пыталась, только время зря перевожу». «Ладно, пойдем. Только сон — лучшее средство для восполнения магической энергии». Я в окно видела, что за замком расстилаются луга. А еще дальше лес. Просто сказка, а не места. Вам с мужем повезло, что его родовой замок стоит на этих землях. Я все в нетерпении. Пошли быстрее, я хочу насобирать трав для лечения. Вот что будешь собирать? Знаешь, какие травы именно сейчас готовы к сбору? Какие части растений? Стоп, стоп, стоп, перебила учителя Эллен. Я не такая пустоголовая, как ты думаешь. Все нюансы сбора лечебных трав знаю, но в своем мире. А здесь непонятно, что за травы и как они применяются в медицине. Вот и умница, внученька. Травы здесь почти идентичны, как и животные. Есть несколько новых для тебя, но их собирать нужно будет только через 2 месяца. Время еще есть. Давай зайдем за корзиной в путь. Эллен спустилась на кухню, чтобы найти экономку, но Марии там не оказалось. Повары и поварята готовились к ужину, чистили, крошили, резали. «Извините, вы не видели экономку?» Работа как по волшебству остановилась. 5 пар глаз уставились на хозяйку. Эллен стала неловко от такого внимания. Вроде бы вежливо попросила. «Мария пошла в деревню за замком. Может, я смогу помочь, госпожа?» — ответил повар. «Мне вообще-то нужна корзина». «Нет, ничего проще. Эй, ты, щегол, принеси госпоже корзину. Возьми не очень большую», — обратился повар к помощнику. Паренек мигом обернулся назад, неся действительно небольшую, но объемную корзинку. Эллен поблагодарила и поспешила из замка на свежий воздух. Она все же решила найти Марию. «Зачем тебе нужна экономка и эта деревня?» Был недоволен кот, который плелся вслед за Эллен. «Ты же сам мне говорил, что нужно подготовиться. Вот я и хочу дать распоряжение Марии, чтобы один из домиков отмыли и проветрили. Я сделаю там свой приемный кабинет. Не тащить же всех в замок. Да и снадобья из трав не всегда ароматные». «Ты права», — согласился с ней кот. «Я еще хочу сделать свечи. Я в своем мире делала программные свечи с травами и эфирными маслами. Можно и здесь попробовать?» «Вот этого я совсем не знаю. Никогда не делал свечи. А что значит программные?» Ну, это когда при изготовлении свечи закладываешь определенную программу, например, привлечь любовь или деньги. «А, заговоренные свечи!» — понял дед. «Да, их заговором делаешь в определенную фазу луны». Эллен увидела Марию, и разговор прервался. «Мария!» — закричала она, размахивая свободной рукой, чтобы привлечь к себе внимание экономки. Женщина обернулась, чтобы посмотреть, кто ее зовет, и почтительно поклонилась хозяйке. «Я искала тебя! Мне нужен здесь небольшой домик, желательно на окраине». «Ваша светлость, вы же видели, что дома все одинаковые». «Значит, я возьму вон тот, который дальше всех», — решила Эллен. «Госпожа», — Мария замялась, — «что ты хочешь мне сказать? Не мнись, как девица на выданье, говори же». «А как вы узнали?» «О чем?» — растерялась Эллен. «О том, о чем хочу попросить вас. Мария, у меня выдался весьма беспокойный день. Поверь, я не в силах разгадывать твои загадки». «Ваше сиятельство, я хотела попросить вас, чтобы вы помогли мне выйти замуж. Раз у вас на службе можно работать семейными парами, то я бы хотела создать семью». «Мария, ты меня, наверное, с кем-то путаешь? Я не сваха и женихов не подбираю». «Я знаю, что не сваха. Вы гораздо лучше. Вы ведьма, а значит, можете мне жениха наколдовать». «Ведьмы не феи. Опять не состыковочка. Так и скажите, что не хотите помогать». Мария со слезами на глазах отвернулась. «Да что ж сегодня за день ты такой?» Эллен подняла глаза к небу, но и там не нашла понимания. Одно из облаков было в виде формы сердца. Она застонала. «Что за карма у меня такая, а? Надеюсь, что вопросы эти риторические, ты не ждешь ответа?» — поинтересовался кот. Эллен вздохнула. «Значит, надо помогать, раз даже небо против нее. «Хорошо, Мария, я подумаю, что можно сделать». Наконец-то она добралась до луга. «Как хорошо». Эллен легла в траву и расслабилась. Легкий ветерок гулял по верхушкам деревьев. На небе неспешно плыли облака. «Только здесь можно найти гармонию в душе, насладиться покоем. И больше никаких мыслей». Эллен прогнала их простым упражнением, которое я давно применяла, если нужно было очистить голову от ненужных мыслей. «Какая будет моя следующая мысль?» — задала сама себе вопрос и получила абсолютно пустую голову. Эллен даже задремала. Сколько продолжался ее персональный рай на земле, она не поняла. В него с грацией носорога вторглась девочка лет 6. Когда женщина рассмотрела, кто же так беспардонно перелетел через нее, задев ногами, то умилилась. Голубые наивные глаза сияют радостью. Светлые волосы, которые от солнца стали еще белее, растрёпаны. Голубая лента была готова совершить побег из косы маленькой красавицы. «Боже мой, какая прелесть!» — восхитилась Эллен. «Ты кто?» — — спросила ее девчушка, теребя в руках подол голубого сарафана. «Я Элин, а ты?» «А я Лада!» «Еще один знак», — решила Элин. «А ты чья Лада? Откуда пришла?» Девчушка махнула рукой куда-то в сторону. Только теперь Элин заметила в ее ручке веточки трав. Оглядевшись вокруг, поняла, что букет был намного больше, но при падении травы разлетелись. «Какой красивый букет! Что ты будешь делать с цветами? В воду поставишь?» «Ну что ты? Разве для этого можно срывать растения?» «А для чего их можно срывать?» «Либо для еды, либо для лечения!» Девушка поражала Элин своими рассуждениями. «Кто же тебя этому научил?» «Бабуля, она травницей была, лечила людей травами и меня учила!» «Познакомишь меня со своей бабушкой?» «Нет ее, ушла на небо!» «Прости меня, я же не знала!» Элин обняла девочку. 2 лета назад!» «А твои родители где?» «Мама умерла, когда я родилась, а папу я не знаю!» «С кем же ты живешь?» «У бабушки была сестра, вот ее семья и взяла меня к себе!» Взрослая и маленькая женщины сидели, обнявшись. Элин была так хорошо, как будто нашла родственную душу. Лада почувствовала тепло от совершенно чужой женщины. Она, истосковавшаяся по материнской ласке, растворялась в объятиях Элин. «Тебя не обижают?» «Нет, что вы!» — девочка улыбнулась. «У тетушки так много детей, что затеряться проще простого. А вот сейчас, например, вместо того, чтобы полоть огород, я сбежала на луг собирать травы». Элин расхохоталась о детской непосредственности. «А скажи-ка мне, Ладушка, знаешь ли название трав и для чего они служат?» «Конечно, госпожа!» И девочка стала перечислять травы, собранные ею в букете. «Вот смотрите, это мышиный горошек. Его бабуля всегда брала для заживления ран и остановки крови». «Какая ты умница. Его еще можно использовать как успокаивающее средство и против судорог». Лада покраснела от похвалы. «Не хочешь ли, прекрасная травница, пойти ко мне в помощницы?» Лада захлопала в ладоши. «Очень-очень хочу!» «А родные отпустят тебя?» «Не знаю», — едва слышно прошептала девочка. От ее радости не осталось и следа. «Ты случайно не знаешь, кто у вас в деревне может продавать гусиный жир?» — перевела разговор Лин. «Как же не знаю? Тетка продает и соседки. Здесь, почитай, в каждом дворе, если не гуси, то утки точно», — оживилась Лада. «Ну, пойдем, мне нужно купить гусиного жира для мази, а травы свои сложу в корзинку. Я как раз собиралась сделать настойку для повара. Он руку порезал, надо, чтобы побыстрее зажила». Лада взяла протянутую руку и зашагала, показывая дорогу к деревне.